damn mama. Да, я пьян и немного не в себе. Я наплевал на стены нашего храма. Не покорился я своей судьбе. Я видел ангела среди бесовских танцев. Я был пред ней, как пьяный сатана. Но мы не встретились, так нам и не расстаться. Давно с другим обручена она. Она плыла над грешной землей, улыбкой солнца озаряя мрак. Я полз за ней, придавленный стеной. Пусть сатана, а все-таки дурак. Я умирал без веры и прощения. Но вдруг над нами грянула гроза. Я умирал без веры и прощения. И я все понял. Это очищение. Но вдруг над нами грянула гроза. И с благодарностью открыл я все понял. Глаза. Это очищение. И с благодарностью открыл глаза.